40 способов подохнуть. Том 3. Глава 65. В жизни – война, в смерти – покой, в жизни – позор, в смерти – искупление. Последние строки летания самопожертвования, декларируемые гвардейцами корпуса смерти перед атакой, ветра варпа разрывали мироздание, но в этот раз не тревожили ни будущего, ни прошлого. Дзинч от меня ничего не потребовал, лишь пожелал проучить за всю проявленную ранее дерзость, легкомысленность и надменность. Так сказать, Бог показал свою истинную натуру, которую пытался скрывать до тех пор, пока моя глупость была необходимостью для последующего прохождения цикла жизни Мордрида. Получил ли я какую-то ценную информацию и помогли ли мои действия взглянуть на ту ситуацию под иным углом? На самом деле этого понять я не мог, ведь оба исхода могли вызвать безумие Дзинча. Однако один факт оставался неизменным. В тот день чужая ослепительная воля что-то скрыла от темных богов, будь позорное грехопадение или же начало тайного плана, исход которого пугал Дзинча неизвестностью, и желаемого результата переигровка прошлого с разными вводными данными для выяснения всего спектра возможного будущего не дала. Так или иначе, моя душа едва не была разорвана в клочья. Дзинч не переместил меня аккуратно в новое тело, он словно бросил меня в бушующий океан со скалы, пинком отравив побитого котенка в варп. Из-за этого мои психические раны оказались настолько ужасны, что разум оказался обнажен и крайне уязвим. Одна случайность отделяла меня от того, чтобы я стал марионеткой случайного существа в варпе. А вот не случайное существо не могло подчинить меня. Речь о птичке, которая тоже подверглась гневу и почти не подавала признаков жизни. Слабо дыша и впитывая сущие крохи энергии, она молчала и пыталась восстановиться. Невероятно болезненным был этот процесс, и сравнить его можно было только с болью, что испытал прошлый владелец тела, в которое я попал. Боль настолько сильная и невероятная, что она даже начала принудительно блокироваться мозгом вместе с воспоминаниями. Ремень, батарея, смерть. Юноша не пытался показушно себя порезать. Он не искал легких способов и был доведен до максимального отчаяния, которое в результате в один из дней вырвалось наружу и всем своим давлением окончательно и бесповоротно сломало его волю и душу. Без лишних слов он молча отправился сюда, потому что не мог больше выдержать ни минуты. Он не стал искать люстру, ему не нужна была веревка или мыло, при таком сложном случае в целом мало что могло ему уже помочь. Он умер не от нехватки кислорода, а от того, что ремень перекрыл доступ крови в мозг. В любой момент у него была возможность все исправить, одуматься и снять затяжку на шее. Но ему было уже плевать, он не боялся смерти, он боялся жить дальше. И страх этот был настолько сильный, что затянувшаяся депрессия просто убила инстинкт самосохранения. Трясущимися руками я снял ремень, стараясь вообще не думать о том, как так получилось. Юноша, совсем молодой кадет, ему бы еще жить и жить, а вот как порой бывало. И ведь Лекс тоже так-то убил себя, но он хотя бы сделал это на хорошей ноте, в момент лучшего момента своей жизни, а это была какая-то жесть. Такого отчаяния я не чувствовал даже от последователей Нургла. БРРР, меня пробила дрожь, но я уже бежал по темным коридорам, следуя интуиции. Мне еле удалось успеть к построению, после чего я занял свое место среди других кадетов, а затем полковник начал произносить речь. Сегодня вы отправитесь на поверхность. Вы будете рыть траншеи под радиоактивным дождем, проводить разминирование древних территорий, учиться выживать в условиях нашего мертвого мира. Скажу прямо, многие из вас не переживут этого. Скорее, я бы даже сказал, что никто из вас этого не переживет. Полковник говорил громко, но при этом никаких эмоций в его голосе не было. У вас самые худшие результаты и проблемы в вашем кадетском корпусе появились еще на первых стадиях обучения. Поэтому было решено сделать вашу роту экспериментальной. Те из вас, что отличатся, смогут перейти в другие формирования и после стать гвардейцем, что умрут за наших грехи во имя император. Сломавшихся в процессе использования самых радикальных и экспериментальных методов обучения заменит другими худшими кадетами из других корпусов. На самой печально известной роте начнется использование этих методов, при перспективах методы будут переноситься на другие роты. При отсутствии погибшие так или иначе послужат императору хотя бы в этом. Повторяю, это будут крайне жестокие методики даже по меркам мертвого мира. Шаг вперед. Кто хочет уйти прямо сейчас и отправиться на военную фабрику, но никто не сделал шага, ведь мечтой каждого мальчика Крига была служба в армии и становление гвардейцем, чтобы спасти свою душу и память своих предков. За грехи своего мира Крик лил кровь, и единственной целью их существования была смерть во имя его. Они жили не ради победы и славы, не ради человечества, а ради доблестной смерти и искупления. И даже сейчас, после прямого называния нашего кадетского корпуса худшим, никто не сдвинулся с места. Пусть командование начнет испытывать на них убийственные добавки или наркотики, всем будет плевать, ведь с самого рождения этих детей обрабатывали идеологически, психологически и физически. Даже если по каким-то причинам у них не получилось стать лучшими среди своих, это не отменяло того факта, что с невероятным рвением каждый из этих юнцов прыгнет грудью на мины, если таков будет приказ. «Отлично!» – проревел полковник Крайзер. «Налево! Принять походное построение!» По каким-то причинам у этих кадетов возникло множество проблем. Такое бывало, ведь система не была совершенной, однако целью командования было изучение этой ошибки. Педантичность Крига не могла закрыть глаза даже на одного дефективного из тысячи идеально обученных солдат. Должна была быть стопроцентная успешность, ведь каждая ошибка – еще одна рана для Империума и боль для любимого всеми. И поэтому даже тех, кто пока что не дотягивал до необходимого уровня качества и кто вряд ли дотянет до них в будущем, все равно обучали, попутно используя те методы, которые даже в Криге считались слишком жестокими. Ведь даже кадет, который не сможет стать гвардейцем, все равно пригодится в процессе обучения других кадетов. Ну и конечно же не обходилось без опасных генетических экспериментов, о которых даже Терра предпочитала не говорить, ведь они нарушали законы. Но почему же? Почему же сама святая Терра позволяла какому-то миру нарушать закон? Потому что Крик являлся стратегически важной планетой, на крови которой во многом держался весь Империум. Однако было так не всегда. В 433-м 40 подлые предатели, зажравшиеся лидеры и обезумевшие от власти автократы окончательно и бесповоротно пали в ересь. Пока мы шли по гигантскому коридору всем кадетским корпусом, из громкоговорителей постоянно звучали либо молитвы, либо идеологические поучительные истории. Слушая их каждый день, солдат превращался в идеальный инструмент войны или ломался, после чего утилизировался. Вопреки воле народа, втайне от всех, они перестали платить десятину, вкладывали деньги в собственную оборону, а затем объявили независимость. Гнусные предатели и еретики. С удивлением я обнаружил, что несмотря на невероятную душевную слабость отголоска души прошлого владельца, механическая память была чудовищная. Я маршировал идеально, нога в ногу, словно бы делал это всю жизнь. Вечная муштра довела рефлексы до предела этого юноши, забранного в кадетский корпус еще в детстве. Лишь присутствовавшие на Криге Адептус Механикус и Адептус Арбитрис оказали серьезное сопротивление, ведь они служили лишь священной земле, святой Терре и императору, но не жиреющим планетарным правителям. Но их было мало, и сохранить верность смог лишь один город Улей, Феррарград. Десятки миллиардов населения впадали в ересь, но там, в Феррарграде, полковник Юртин и его 83 и краткий полк быстро перехватили инициативу, взяв власть в свои руки путем решительного военного переворота. Они герои Крига, кто в день Великого Мрака смогли найти путь к свету. Помыслы их были чистые, и души сияли огнем во тьме. Под жуткий церковный хор разносился голос из рупоров пропаганды, и даже на мгновение стало будто бы тише в военных цехах. Все слушали эту историю тысячи раз, но каждый был словно первый. Мы же продолжали маршировать, и вот уже мы вышли из просторного туннеля в туннель еще более огромный, в сотню метров шириной. Там к нам присоединилась уже техника, все это были не гвардейцы, а кадеты, которые не лишились имен и пока что не заслужили права отправиться умирать на другие миры во имя императора. Но в скором времени это изменится, и те, кто выживут, порой в вовсе не учебных сражениях между собой, те станут еще сильнее и, возможно, станут теми, кем они должны стать ради прощения своих грехов. Вся планетарная оборона оказалась в руках подлых еретиков. Десятки миллионов забывших о своем долге солдат окружили лояльные террорисилы. Они оказались разделены и окружены, жестокая осада должна была сокрушить последние очаги сопротивления. Полковник Юртин понимал, что его сил не хватит для защиты, но с самого начала он знал, что ему ответит лорд-командующий Сегментума. Голос и музыка словно пытались погрузить каждого в транс, и получалось это весьма хорошо, ведь монументальность происходящего поражала меня до глубины души. Мрачный антураж подземного города, Десятки тысяч марширующих нога в ногу солдат и гул техники рождали в разуме каждого понимание причастности к чему-то великому. Для прорыва планетарной обороны многомиллиардного мира Улья требовался флот ужасающей силы. Собрать такой для прорыва и деблокады лояльных Империуму сил было невозможно. И поэтому вскоре полковнику Юртину был отдан приказ, настолько же простой, насколько невыполнимый. Под хор и вой рупоров мы уже проходили через один из подземных городов. Дома и крепости свисали прямо с потолка, гигантские фабрики работали круглые сутки, среди них ходили гиганты из металла, перенося тяжеленные грузы, и никто не смел отдыхать. Звенели колокола в готических храмах, и отовсюду на нас смотрели многочисленные горожане, видя в нас спасение всех проклятых душ. Ради достижения этой цели Крик поставил на поток не только производство солдат, но и всего необходимого для них снаряжения, начиная с лазганов и заканчивая танками. Не видя солнца, рабочие вкалывали порой круглые сутки, ведь это была их единственная возможность заслужить прощение за грех предков. Но никто не жаловался и добровольно стремился перевыполнить план. Атаковать врага, сокрушить ересь и одержать победу. Словно громом разразился другой голос, заглушив даже хор и озвучив краткий приказ, отданный полковнику Юртину. «Да поможет вам император!» И гул сирен смешался со звуками тысяч взрывов, разрывая барабанные перепонки всех жителей Крига. Каждый чувствовал вибрацию, и даже глухой не мог забыть о том, что случилось в темнейшие из дней. Казалось, что сама земля задрожала, но это было лишь наваждение, вызванное рассказом. Хотя в сердцах многих весьма закаленных психически кадетов все равно что-то ёкнуло от нескончаемого гула сирен воздушной тревоги. Ведь в тот день Крик умер, умер, чтобы родиться вновь. В один момент все подконтрольное Юртину атомное оружие взлетело в небеса. Мегатонны взрывались вокруг Феррограда, уничтожая всех врагов императора и их крепости. В праведном огне сгорали еретики и те, кто по глупости не смог разглядеть в них предателей. За считанные мгновения поверхность мира была уничтожена, цунами сносили города, невероятные бури разрушали климатические купола, а земля содрогалась от невероятной мощи, ведь в ответ по Феррограду тоже стали наноситься удары атомным оружием. Миллиарды погибли в первые часы гражданской войны, но еще больше погибнут после, ведь исполнение приказа займет 5 веков. 5 веков непрекращающейся войны, война с самой планетой, построение новых городов и выживание под землей, жестокие бои с предателями и невероятная жертва за то, что в день Великого Мрака лишь один полк Крига сохранил верность Терре. Однако этот полк стоил тысячекратно превосходящих сил противника, ведь на его крови и жертве продолжилась борьба, которая была доведена до своего неизбежного итога. Приказ был выполнен, и вдруг хор исчез, а голос говорил уже без какого-либо сопровождения. В 949-40 в лоно Империума был возвращен Крик. У нашей планеты накопились долги, и даже ужасное состояние планеты не являлось оправданием не платить их. Департаментом Мониторум возложил на Крик новую десятину, запросил один полк, однако какого же было их удивление, когда Крик предоставил для немедленного развертывания 20 полков, все сформированные, обученные и экипированные, и каждый командир просил направить его в самую опасную зону боевых действий. С того самого дня Крик поставляет десятки полков ежегодно, а солдаты наши столь же непреклонны, как и заводские конвейеры, создавшие для нас оружие, и столь же безжалостны, как и наш радиоактивный мир, судьбу которого мы написали собственными руками, покрытыми кровью и атомным прахом. Раз, два, и наша рота остановилась, встав в самом конце гигантской колонны, которую постепенно поднимали на поверхность монструозные лифты. Так начались невероятно жестокие тренировки, которые заставляли каждого находиться на пределе своих возможностей и отодвигать границу собственного потенциала все дальше. Речь шла не только о физических параметрах, которые усилились различными добавками в пищу и генетическими экспериментами, но и о психических. Разум каждого Крига должен был превратиться в закаленную сталь. И он превращался, треща по швам и ломаясь, но превращался. Однако, несмотря на всю жестокость и беспощадность, процент суицида был ниже, чем в армии моего родного мира. За все время прошлый владелец тела был таким единственным, и дело тут было скорее в особенностях самого владельца тела. Ведь каждому жителю Крига вбивали в голову одну мысль: смерть во имя императора – главная задача для каждого. Только умерев во имя его, можно заслужить окончательное успокоение и лучшую жизнь в загробном мире подле Золотого Трона. И пусть порой военная машина выдавала сбои и из тысячи солдат находился один, которому не суждено было достичь невероятно высокой планки качества, но даже тогда его не утилизировали и не выкидывали, просто отправляли на те же военные заводы. Каждому находилось применение, и никто не смел собственноручно лишить императора собственной жизни. Но при всем этом процент смертей во время обучения зашкаливал. Радиоактивная поверхность Крига была крайне опасным местом, а тренировки были призваны искоренить всю слабость, из-за чего ранения являлись нормой. И все же, несмотря на титаническую нагрузку, на то, что за месяц обучения я 13 раз потерял сознание из-за нехватки кислорода, из-за постоянного ношения противогаза, я продолжал переть вперед и даже не думал о следующем перерождении, зубами цепляясь за эту жизнь. Когда мои ноги отказывали и я чисто физически не мог встать, из-за чего моим товарищам приходилось меня даже тащить, то я все равно старался сделать все, чтобы восстановиться за ночь. Из-за ранений, полученных от Бзинча, мой псайкерский потенциал упал фактически до нуля, и я только сейчас понял, как много давал мне варп и как сильно он повышал мою физическую силу, выносливость, ловкость. Это было неприятно, как и постоянная грязь в сапогах, холод и аура смерти, ведь каждый день происходили несчастные случаи. Но я терпел и стойко переносил лишения, адаптируя свой разум и сосредотачиваясь лишь на исполнении приказа. Пусть выходило у меня это хуже всех, но я полз по грязи под колючей проволокой, дыша и хрипя словно туберкулезник и почти ничего не видя из-за запотевшего противогаза. «Ниже головы!» — кричал полковник Крайзер, перекрикивая пулеметные очереди, свистящие над нашими головами. «Адская полоса препятствий, 200 метров ползком в грязи, затем марш-бросок с перебежками между укрытиями и работой в паре, после бросок гранаты в бункер врага с криком за императора. Далее рытье личного окопа из положения лежа с помощью пехотной лопатки, норматив на минирование, где нужно закопать противопехотную и противотанковую мины, при этом скрыть ее настолько хорошо, чтобы следующие бойцы, сдающие норматив разминирования, подорвались нахрен. Затем рывок в сторону имитации вражеской траншеи, пока в 50 метрах от вас будут вести прицельный огонь союзные минометы, ошибка которых будет стоить сразу несколько жизней. Каждый элемент был пропитан колоссальным стрессом, чтобы сделать бойца устойчивым к любым потрясениям. Это был ад, в котором делалось все, чтобы сломать личность солдата, если та каким-то образом дожила до этого момента, а затем сделать разум крепче стали. И даже просто физически держаться в таком темпе было невероятно сложно, но какие-то сущие монстры, так-то мои ровесники и такие же юноши, умудрялись ставить рекорды даже в таких и без того, казалось бы, невыполнимых нормативах. В очередной раз я начал отставать от остальных, что не осталось без внимания Крайзера, который никогда не отсиживался в штабе и даже во время радиоактивного дождя стоял где-то недалеко, весь покрытый грязью и пылью родного мира, и следящий из первых рядов за тем, как назначенный под его контроль кадетский корпус проходит обучение. Как это понимать? Боец, почему ты вечно отстаешь? Неужели император не достоин большего? Рвения ты не справляешься. У тебя худшие результаты во всей роте. Каким хреном ты вообще прошел отбор? Не могу знать, отвечал я, крича из последних сил, но все равно глухо звучал мой голос из противогаза, из-за чего терялся в грохоте минометных залпов и стрельбы пулеметов. Не можешь знать, так может мне отправить тебя в тыл или же... Внезапно полковник Крайзер выхватил свой пистолет и приставил ствол моему лбу. «Утилизировать тебя как бесполезного без рвения ты и со сборкой лазгана будешь справляться хуже других. Зачем тогда тратить на тебя ресурсы и время? Зачем ты здесь? Кадет, ты же сам видишь, что ничего не можешь и все равно упорно бьешься головой о стену. Неужели в твоем сердце появилась гордыня, свойственная предателям, что уничтожили наш мир? Отвечай. Никак нет. Я нахожусь здесь, потому что знаю, что вы можете научить меня убивать еретиков, ксеносов и демонов. Научиться делать это во имя человечества — моя высшая цель, ради которой я готов на все. И я готов расстаться с головой прямо здесь и сейчас, но не лишиться этой возможности. Я пытался сформулировать свою мысль с учетом идеологии Крига, однако в конечном итоге искренность все равно подавила все остальное, и ответ получился таким, каким получился. Сил, как физических, так и волевых, на вранье или лицемерие просто не оставалось. Впрочем, даже не совсем примерный по меркам Крига ответ более чем удовлетворил Крайзера, который молча вернул оружие в кобуру и направился к другим отличившимся кадетам. Ведь в моем ответе так или иначе было то, что крайне важно для любого криговца, и чего во мне было даже больше других, что Крайзер сразу заметил. Речь о невероятной ненависти к врагу, которого я всем сердцем желал сокрушить и поэтому все это терпел. И пусть Бзинч думал меня таким образом наказать и сломать, но лично я видел в этом перерождении возможность стать тем, с кем даже демоны боятся встречаться. И корпус смерти Крига был лучшим местом для достижения этой цели. https://outhartaday.work/333277 Пока ждете проду, рекомендую свой новый фанфик. За выход проды здесь не переживайте. Глава 66. Как много теорий, недовольно прошептал я, пытаясь сквозь вечно запотевшие стекла противогаза прочитать очередную памятку. Я чё, ботан какой-то читать все это, боже император, спаси и сохрани, вздыхал я, ведь все это я должен был уже знать наизусть, но из-за перерождения часть памяти была потеряна и теперь меня ждали дисциплинарные наказания, а также стремительное повторение пройденного материала, хотя все было не настолько плохо. Ведь что-то в памяти да осталось и прямо уж с нуля я все это не зубрил. И да, речь шла про зубрение, нужно было уметь повторить все написанное слово в слово, а младшие командиры, уже набранные из числа кадетов и выполняющие эту роль, имели право любого посреди ночи разбудить и спросить материал. И это не шутка, так реально делали, пусть и не очень часто. Ну и конечно же любая ошибка применения лазгана призывала из самых темных глубин полковника Крайзера, который испепелял тебя взглядом и заставлял 10 раз пересказать одно и то же, после чего спрашивал, что тут сложного, я разве прошу собрать титана, разбери и собери лазган за минуту, за одну минуту, выполнять. Голос полковника стоял в ушах постоянно и приходил в кошмарах. Что же касалось обучения владению оружием, очень большое внимание уделялось штыковому бою. Согласно доктрине Крига, солдату была не столь важна меткость, ведь использовался массированный огонь на ходу, под прикрытием тяжелой техники для прорыва обороны и влета во вражескую траншею с двух штыков и пехотной лопатки в зубах. Хотя стоило понимать, что все запросы Империума касательно нормативов подготовки Крик выполнял на все 100 или 200%, так что и меткость была на достойном уровне. Так или иначе, несмотря на тупость, бездарность и дегенеративность, полковник Крайзер был намерен превратить каждого кадета сначала в человека, а затем уже в гвардейца, и если сложатся звезды, то и в героя, что станет достоин внимания самого императора. Правда, пока что один из солдат снова забыл сделать то, что был обязан, а именно проверить предохранитель лазгана перед его разборкой. Да, в боевое положение его не переводили ни в какой из моментов, как и батарея была разряжена, однако не солдатского ума дела, что там разряжено, а что нет. Есть устав, и только ему ты следуешь в свободное время от исполнения прямых приказов. Тупоголовый самоубийца, кретин, уже орал полковник, который одновременно следит за всей ротой, часть которой упражнялась в стрельбе, а другая заучивала сборку лазгана до бессознательного уровня. На самом деле полковник Крайзер отличался от других офицеров, в частности подготовкой занимались инструкторы в ранге подполковника, в то время как полковники появлялись, как правило, для проверок. Но Крайзер был исключением, ведь как никто другой понимал важность личного присутствия. На поле боя он всегда размещал штаб на передовой, а порой и вовсе принимал личное участие в боевых действиях. Так и тут он делал все то, что не могли сделать менее опытные офицеры. И стоит отдать должное, он действительно идеально разбирался в своем деле, и даже спустя десятки ранений, несмотря на свой преклонный возраст, Крайзер мог урыть любого из кадетов в каждом из нормативов. Более того, когда мы проводили марш-броски через радиоактивную пустошь, то он порой бежал наравне с нами, на своих двоих. Благодаря этому сержантский костяк учился тому, что значит быть командиром. Так на одной из тренировок мы пробежали 20 километров в полном обмундировании, после чего был приказ окопаться. Наверное, в этот день и случился переломный момент. Тяжелые тренировки, смерти слабейших и замена их на новых бойцов, загадочные добавки и просто время сделали свое дело. Мы справились на 10 минут раньше, чем ожидал Крайзер. Пыхтя как тварь, я уже не чувствовал запаха собственного пота, как и вонь планеты меня не волновала. Я слишком устал и не понимал, что происходит. Сначала я повернул голову налево, где стояли другие кадеты и тоже впали в ступор, затем направо, где все было точно так же. Идеальный ровный прямоугольный участок траншеи, угол проходил ровно под 90 градусов, что было довольно тяжело сделать, и многие поэтому не запаривались над ровностью. Однако каждый криговец знал, что ударная волна – это как бы волна, которая лучше погасится, если поворот в траншее будет идеально ровным. Мы подготовили наши блиндажи, кадеты с тяжелым вооружением оборудовали свои огневые позиции, были вырыты даже лисьи норы для минометов и артиллерии небольшого калибра, которой у нас не было, но по раз было свободное время, то устав говорил готовить их, ведь в любой момент все может стать не просто плохо, а очень плохо, и тогда на наш участок пришлют подкрепление. К слову, за моей спиной уже находились еще два эшелона обороны, которые вырыли другие роты. И в этот момент мозг каждого солдата впервые за долгие месяцы столкнулся с тем, что приказ был выполнен, а новый не поступил. Подобное казалось невозможным и вызывало шок, хотя тот же устав предусматривал подобное, как и психологический и физический отдых. Только из-за низких показателей нас гоняли как проклятых даже по меркам Крига. В полной тишине мы так и стояли на своих местах в траншее. Никто не пытался заговорить, ведь мы толком и не знали друг друга. Да и после тренировок как-то пропадало желание говорить в принципе. Ведь светская беседа не помогала исполнить приказ, разве в ней был смысл? Поэтому примерно треть кадетов достала из своих рюкзаков памятку гвардейца, полное название которого звучало как вдохновляющая памятка имперского пехотинца. В этом букваре было все, что должен знать каждый гвардеец. Книжка простая, даже дурак поймет каждое слово, там было все, начиная от того, как нести караульную службу и заканчивая описанием врагов и их боевых единиц. Крик выпускал немного иную версию, дополненную и расширенную, что порой не нравилось Терре, однако компромиссом стало то, что Крик ограничился дополнениями и рекомендациями, оставив почти весь оригинальный текст. Только вот достали эту книжку лишь треть солдат, что довольно показательно. Многим уже сейчас произведение казалось спорным и в какой-то мере ненужным, большинство информации криговец заучивал до бессознательного исполнения, ему не нужно было повторять этот материал, молитвы тоже все знали наизусть. Кроме того, памятка была полон какой-то странной пропаганды, которая не удовлетворяла большинство гвардейцев в целом, так еще и для фанатиков из Крига тоже казалась неуместной в силу недостаточного фанатизма. Ни рыба, ни мясо. Так или иначе 15 минут прошли довольно быстро, и вдруг на темном небе засиял сигнальный огонь. С секунду мы все смотрели на небо, после чего наконец-то раздался приказ: «В укрытие!» – завопили командиры, после чего прямо по нам начали вести огонь из артиллерии. Наши же союзники тренировались в меткости, а мы сейчас проходили жестокую проверку собственных укреплений. Земля тряслась не очень сильно, но порой снаряды залетали и в траншеи. Стреляло по нам не так много орудий, концентрация огня также была довольно низкой, да и мы же прятались в блиндажах. Однако шанс того, что снаряд прилетит прямо в проход твоего блиндажа, никогда не был равен нулю. Занять позиции. Едва затих огонь, командиры уже отдали новые приказы, и мы встали у траншей, готовясь отразить потенциальную атаку. Ее мы не дождались, а уже через считанные мгновения началось обучение наших квартирмейстеров. Полковая организация Крига отличалась от других полков. В частности, у нас имелась крайне необычная и уникальная должность – квартирмейстер. Квартирмейстер заменял боевых медиков, которые были в большинстве полков имперской гвардии. Их роль была проста и крайне важная для доктрины Крига, и корни появления квартирмейстеров происходили прямиком из гражданской войны. Дефицит ресурсов, в том числе снаряжения и медицины, превращал лечение солдат в роскошь. Серьезно раненые не рассчитывали получить медицинскую помощь, и квартирмейстер добивал их, после чего стремился восстановить их снаряжение. Это называлось почетной полевой казнью или милосердием императора. Но если можно было быстро вернуть в строй солдата или же он мог сам отступить в тыл, то в таком случае оказывалась первая помощь. Набирались квартирмейстеры из самых смышленых и психически устойчивых. Добивать своих дело непростое, и лишь истинно верующий в императора и свою миссию сможет справиться с такой ношей. И сегодня у нас было 5 трупов и 27 раненых. Из этих 27 добить пришлось двоих, а остальные отказались уходить в тыл. Затем началось ночное разминирование, где мы ползали по грязи, подбираясь к имитации позиций противника. С той стороны по нам вели огонь на подавление другие кадеты, которые не ставили целью нас убить, ведь после успешного разминирования мы сразу устанавливали и мишени. Огонь они вели довольно точно, но порой и тут пуля дура находила не самого везучего кадета. Умереть можно было в любой момент из-за таких вот случайностей. И многие умирали, пока другие окончательно превращались в машины, для которых смерть товарища – ничто. Как и страх смерти был с нами всегда, черепа на форме, Вечная тьма и постоянные выстрелы. Мы жили в аду и привыкали к нему. Подобное окружение становилось нормой, и пошатнуть наш боевой дух становилось невозможно. А если вдруг офицерам казалось, что боевой дух низок, то приходил проповедник и вдохновляющей речью напоминали о нашем долге и искуплении в смерти. Это была лютая жесть, от которой я старался абстрагироваться. Ни слову пропаганды я не верил, стараясь концентрироваться только на процессе исполнения приказов и не позволяя идеологам вклиниться в мой разум больше нужного. Из-за этого я вообще в какой-то момент перестал говорить и провел в молчании долгие 3 месяца. Но каждый день этих тренировок превращал меня в настоящую машину для убийств. И эти навыки, они закреплялись настолько прочно, что даже перерождение их так просто не сотрет. Если так пойдет и дальше, то они практически полностью станут неотъемлемой частью меня. Ксеносы, предатели, демоны, мне не нужна была магия, чтобы победить их. Мне не нужны были могучие артефакты и проклятые мечи. У меня был лазган, осколочные гранаты и пехотная лопатка. Этого более чем с лихвой хватит для уничтожения любых врагов человечества. Ведь победу определяло не оружие, а воля. Воля заставляла палец нажимать на курок и убивать. Тот, чья воля была сильнее и побеждал. Такова была основа доктрины Крига, ставя во главе боевой дух и дисциплину. Вспышка справа, скомандовал Крайзер на очередном марш-броске, и вся наша колонна тотчас легла лицом влево, закрывая затылки руками. Даже атомное оружие не было всесильным. Подобная мощь пугала, но один полк Крига насчитывал 200 тысяч солдат, которые не будут стоять в одной точке. Даже неожиданный удар не сможет убить всех, а если в запасе будет 5 минут времени, то окопы скроют солдат от ударной волны. Снова началось рытье, в этот раз оно продлилось долгий месяц. Как только мы создали 3 необходимых эшелона обороны и оборудовали траншеи всем необходимых, началась атака в условиях концентрированного вражеского огня и невообразимой прочности укреплений, а также отсутствием у нас достаточной огневой мощи для сокрушительного штурма одним массированным наступлением. В любом нормальном полке ждали бы подкрепления, но наш приказ был захватить сеть тактически важных высот и закрепления на них, с попутным уничтожением живой силы противника. Самого противника не было, а целью было оттачивание одной из тактик. Ночью, слушая минометные и артиллерийские обстрелы других кадетов, мы рыли траншеи в сторону врага. Метр за метр, боясь высунуться, мы рыли без остановки, даже когда шел радиоактивный дождь или кому-то из кадетов отрывало пальцы очередной миной. А мины были повсюду, как и не взорвавшиеся снаряды. За 500 лет гражданской войны вся поверхность Крига стала одним огромным минным полем, которое еще не скоро удастся очистить хотя бы от 1/10 части опасных боеприпасов. «Нет, я еще могу держать лазган, отпустите!» — кричал очередной бедолага, которого тащил квартирмейстер с помощником. Его пришлось связать, ведь он хотел продолжить обучение и заслужить прощение для себя, своих предков и своей семьи. Он очень хорошо помнил, как гордился его отец, узнав, что его сына, едва научившегося говорить, сочли пригодным для обучения в корпусе смерти. Как и потом, он еще 3 раза встречался с родными за почти 15 лет обучения. Он был героем для них, пусть они и не знали, что в результате его поместили в самый худший кадетский корпус, будущее которого было туманно. Но теперь его, вероятно, отправят на гражданку. Пальцы можно было бы заменить на протез, но париться ради кадета из корпуса с низкой эффективностью командования уже дало каждому шанс, позволив доказать свою эффективность во время учений на поверхности. Этот кадет ошибся и совершил ошибку при разминировании. Он свой шанс потерял и отправится выслуживать прощение другим способом. Тем временем я, кажется, начал постигать всю сокрытую в лопате силу. У меня их было 2. Одна большая и личная пехотная лопатка. Обе были хороши, их потенциал был безграничен. Я не понимал, почему ей было посвящено меньше абзацев памятки гвардейца, ведь она давала каждому солдату столько, сколько не мог дать ни лазган, ни тяжелый болтер, ни танк и даже ни титан. Это был апофеоз технического развития всего человечества, на ней держался весь мир, и она была способна на все. Так, в очередной раз с удивлением обнаружив, что мы закончили раньше, чем планировалось, я достал буржуйку из своего вещмешка и принялся разогревать свой сухпаёк. Очень быстро мои странные действия привлекли еще 2 кадетов, которые с непониманием смотрели на меня. Сухпаёк не нужно было разогревать, биомасса в тюбиках была пригодна к употреблению при любой температуре, за исключением опасной. Воду тоже никто не кипятил, На Криге такая очистка бессмыслен. Что ты делаешь? Все же не выдержав, ко мне подошел один из кадетов и слегка опустил голову, смотря на меня сверху вниз через свой противогаз. «Разогреваю эту жижу», — пояснил я и пожал плечами. «Зачем? После этого она не такая противная. Зачем давиться ей лишний раз, если у нас есть свободное время и возможность этого не делать?» Кадет ненадолго завис, ведь искать ответы на вопросы его не учили, как и меня и большинство кадетов, которые станут обычной пехоты. Думать своей головой – это вон, к офицерам, к квартирмейстерам, к инженерам, к всадникам смерти или к смотрителям, они же сержантский костяк и младшие командиры. А если вдруг рядовой начинал думать своей головой даже после всего пройденного, ну на самом деле это и становилось причиной его повышения. Ведь потомственной аристократии на Криге не было и каждый действующий офицер проходил путь от рядового, демонстрируя свою эффективность и способность мыслить независимо, если, конечно, это было здравое независимое мышление. Но большинство, конечно, было куда проще, хотя, как знать, может быть именно вот этот, подошедший ко мне кадет, в роковой час лично поднимет силовой меч павшего офицера и начнет командовать, осознав, что либо он это начнет делать, либо все нахрен сдохнут. В общем, война и поступки расставят всех на свои места в иерархии. А это что? Через минуту кадет удивился еще сильнее, когда я достал из своего мешка солонку. «Соль, нам не выдают соль, я попросил на полевой кухне сам, выдали. И зачем она тебе?» Вместо этого я закатил глаза, чего из-за противогаза видно не было и просто посолил разогретую жижу. Впрочем, кадет и сам все понял, как и то, что его вопрос был глупым. «На, попробуй, радиоактивный уровень, здесь в норме, еду я проверил и сам можешь тоже проверить». «Если не веришь, делаю я так не в первый раз, оно того стоит». Но кадет продолжал стоять и смотреть так, будто бы я пытался сломить его волю и заставить предать императора. Это, конечно, утрирование, ведь за одно подозрение в подобном он бы попытался убить меня на месте, но все же ломался он долго. Правда, в конечном итоге все же сел рядом и достал свой котелок с ложкой. «Ну и как, действительно лучше?» – согласился тот, после чего достал уже свой сухпайок и начал проводить те же операции, что и я. Любопытство других тоже взяло верх, ведь если один кадет, делающий что-то странное, просто привлекал внимание и выделялся, то два кадета это было что-то ненормальное, фактически аномалия. С другой стороны, случайностью подобное также не являлось и за всем внимательно следил Крайзер, который специально составил план с учетом появления в нем свободных минут. Криговцы были лучшими солдатами, но им также было необходимо знать тех, кто будет сражаться с ними. Речь не о именах и прошлом, его в скором времени заберут, дав лишь номер тем, кто пройдет заключительный этап обучения. Но и боевым сплочением это тоже нельзя назвать, ведь доктрина Крига из-за жесткости своего обучения не нуждалась в подобном. Каждый солдат вне зависимости от ситуации будет сражаться и умирать за императора, даже если его поместить в полк, состоящий исключительно из предателей. Дело скорее опять же в необходимости наметить среди личного состава кадры, которые уже сейчас имеют потенциал на становление чем-то большим, чем простым пехотинцем. И уже сейчас составлялись списки, ведь кого-то из сержантов скоро сместят, посчитав, что они не справляются с обязанностями. Кто-то может и вовсе умереть по воле случая, кто-то 100% умрет в первом бою. Замены нужны всегда и поэтому работа с кадрами неустанно шла в каждом полку имперской гвардии и уж тем более в Криге, где заменять солдат приходилось постоянно и в огромных количествах. Ну и конечно же стоило понимать, что несмотря на все пройденное, каждый солдат все равно останется человеком. И даже самый прожженный криговец будет нуждаться в общении, пусть эта нужда и будет составлять 15 минут в месяц, где будет произнесено 10 слов на двух собеседников. Этот минимум Крайзер решил дать кадетам, которые становились лучше и повышали свои показатели по нормативам, но которые в то же время стали ломаться куда чаще. А скоро станет все еще хуже, ведь командование передало Крайзеру новый приказ, в котором было определено будущее этого кадетского корпуса. Время подходило к концу, необходимой планке качества соответствовали лишь 5 рот из всего корпуса, еще 2 роты будут сформированы отдельно из тех кадетов, которые были лучшими в своих отделениях. Остальные же должны будут заслужить прощение императора другим способом. И речь, к сожалению или к счастью, не об отправке на гражданку. Глава 67. Это правда, им не выдают дымовых гранат? Удивленно спросил Криворукий, после чего едва не уронил памятку в траншейную грязь. Я слышал, что дымовые гранаты в обычных полках выдают только сержантам. Едва слышно ответил Тихий. Один человек с дымовыми гранатами на отделение из 10 солдат? Даже как-то слегка шокированно спросил уже я. Как-то, странно, но это все же рекомендация и необходимый минимум. В нашем дополнении все недостающее есть. Наверное, на отдельных мирах их тоже пишут, и следовательно солдаты там могут получать как более лучшие, так и худшие снаряжения. Очередной прием пищи сопровождался излюбленной темой практически всех гвардейцев. Обсуждением памятки, которая редко обновлялась и была полна спорных моментов, а порой использовалась солдатами как туалетная бумага. Так что мы, нашим отделением, сидели и недовольно, даже с некоторой надменностью, выделяли то, что считали неправильным. Начиная об отсутствии дымовых гранат, необходимых в любом наступлении, и заканчивая критикой массированного наступления, которое считалось не лучшей тактикой из-за больших потерь. Ведь если бы все вели войну так, как это делал Крик, тогда бы зажили. Недолго, правда. И хоть я понимал, что в целом памятка была правильная и что солдат действительно нужно ценить, ведь если они кончатся, то война будет проиграна. Однако опять же на Криге к этому относились, мягко говоря, иначе. Опугало меня то, что я это понимал, но и сам уже ехидно оскаливался, читая то, что шло вразрез с принципами, которые в меня забивали идеологи. Я понимал, что со мной делают, знал даже, как это делают, и имел представление, зачем это делают, однако все равно порой не мог этому сопротивляться. Правду говорят, окружение во многом формирует личности, либо заставляет тебя меняться, либо ломает и выплевывает из системы, против которой ты решил пойти. К слову, об именах, или вернее странных прозвищ. Технически, имена у кадетов никто не забирал, номера будут присваиваться только после становления гвардейцем, то есть после прохождения всего обучения. Однако из-за множества наших косяков Крайзер уже многим раздал позывные. Криворукий свое получил из-за проблем с нормативом по сбору и разбору Лазгана. Тихий почему-то был замкнут больше других и не мог громко орать, чтобы его было хоть как-то слышно из-под противогаза. Ну а мое прозвище было, пожалуй, самым обидным, и его я получил, вернее получил прошлый владелец тела, еще в первые месяцы обучения. Ущербный, так меня прозвал даже не Крайзер, а сами товарищи, не из-за желания как-то задеть, просто так было на самом деле. Что не норматив, то отличался я. И хоть со временем обучение начало давать результат, но клеймо это, видимо, останется со мной до очередной смерти или до становления гвардейцем. И после учений на поверхности мной был проделан огромный пласт работы над собой, и хоть я не стал примерным кадетом, но зато мог себя назвать нормальным таким середнячком. Середнячком в контексте нашего особо корпуса и еще более особой роты, но все же, на самом деле это было удивительно. Из-за меня наша рота прошла через столько коллективных наказаний, что трудно себе представить, как так получилось, что меня с говном не съели. Видимо, дедовщина на Криге была невозможна даже в теории, как и какая-нибудь драка в казарме. Оно и понятно, ведь даже за меньшие дисциплинарные проступки наказывали невероятно жестко, а уж за драку, что уж там, за один странный синяк могли, таким знанием лучше не покидать Крига, как и информации о том, каким образом Криг держит показатель рождаемости на столь высоком уровне, позволяющим ежегодно отправлять на смерть миллионы солдат во все уголки галактики. Кроме того, стоило и понимать, что любая драка, потенциальная смерть из-за, например, разбитого затылка в момент неудачного падения на спину. И какой же должен быть повод, чтобы кто-то из кадетов намеренно и осознанно принял участие в том, что может закончиться как для него, так и для его товарища не просто смертью или инвалидностью, а тем, что он не сможет исполнить свою высшую цель. Это как и чем нужно разозлить криговца, чтобы тот пошел на подобное? Поэтому драки в кадетских корпусах возможны только в самом начале в силу глупости и гормональной нестабильности, однако даже это случалось невероятно редко. Так или иначе, перерыв на прием пищи был завершен, и наша многословная беседа подошла к концу. Требовалось идти на захват очередной высоты, очередного создания укреплений, а затем ожидание наступления врага. Разминирование было проведено, но первой вперед все равно поехала техника с огромными ковшами. Вслед за ней вперед пошли мы. В этот раз нашему отделению передали миномет. Технически мы были просто пехтурой, однако базу учили все. Каждый кадет был обязан знать весь список вооружения, начиная от плазменных ружей и заканчивая тяжелым болтером. Все же солдаты имеют свойство быстро умирать, а уж пулеметные и минометные гнезда и вовсе являются приоритетной целью. Поэтому сегодня у нас есть специальное отделение с опытными пулеметчиками, а завтра пулеметчик уже ты. И поэтому хотя бы 50 выстрелов на расчет проводилось, на пулемет же количество выстрелов приравнялось к 1000 на расчет. Это была ежегодная нижняя планка, в то время как отдельные кадеты могли совершать в разы больше выстрелов. Огромная промышленная мощь Крига позволяла проводить такие тренировки, а сами полки Крига благодаря этому достигали огромной эффективности на поле боя. Впрочем, некоторые считали подобное нецелесообразным, считая, что простому солдату хватит и 1000 выстрелов в целом, зачастую с одного лазгана, а остальное уже приживется с опытом. А если не приживется, то и ресурсов не так много на него потратили. Что же, в таких вопросах все решали сами планетарные губернаторы, которые и создавали эти полки. Ну а Империум уже решал, кто из них эффективнее в тех или иных ситуациях. Так или иначе, любой гвардеец являлся довольно универсальной и взаимозаменяемой единицей, которая не будет спрашивать, а где тут предохранитель, когда ему дадут в руки огнемет, мельта пушку или приставят к роте огневой поддержки. В этом плане, несмотря на свою архаичную тактику массированного наступления, Крик являлся во всех смыслах крайне профессиональной армией. Вот мы с отделением уже заняли свою позицию, быстро вырыли укрытие для себя, разместили миномет, начали укрепляться с помощью мешков. К слову, каждый криговец всегда носил с собой минимум 5 мешков для песка или земли. Далее мы углубляться под землю, на всякий случай. Приказ был занять позицию, установить огневой контроль местности и укрепляться. Первые два пункта мы выполнили, а укрепляться можно было бесконечно до следующего приказа. «Контакт!» – раздался голос Криворукова по ВОКСу. «Враг!» Тут же мы заняли позиции для обороны, а наш сержант уже вовсю обменивался информацией через бокс ВОКС, здоровенный ранец, который наше отделение таскало с собой. Не все отделения имели такую штуку, но у нас был миномет. А миномет, как и артиллерия, штука такая, что она либо стреляет через полминуты после донесения разведки, либо промахивается. И хоть снарядов у Крига хоть жопой жри, но связь между разведкой и артиллерией была молниеносной, проходя через одного офицера или же перемещаясь напрямую. В нашей униформе, кадетской, так точно, повторите. Повторил в трубку сержант, после чего принялся внимательно слушать приказ. Так точно. После этого офицер положил трубку и подошел к нашему расчету, еще раз посмотрел через оптику на кадетов, что двигались в нашу сторону в походном построении, а затем был отдан приказ открыть огонь по противнику. Признаться, я от такого приказа оказался шокирован. Неизвестного врага на Криге быть не могло, вся планета находилась под нашим контролем, и эти неизвестные носили нашу форму. Это точно были кадеты, которые то ли заблудились, то ли еще по каким-то причинам оказались там, где не должны были находиться. Однако, несмотря на все это понимание, мои руки уже загружали мину. Хлопок и мина полетела по дуге к врагу. Вспышка, грязь и пыль поднялись в воздух, после чего тут же вылетела следующая мина. Еще одна, вторая, третья. В какой-то момент нам подключились и другие минометные расчеты, называемые блуждающими и действующими немного автономно от фронта, что было порой крайне необходимо даже для Крига. Ведь хоть полки Крига и воевали монолитным строем, однако сила доктрины Крига заключалась в постоянном и неостановимом наступлении на врага, дабы сокрушить его во что бы то ни стало. И вот такие блуждающие минометы были мобильнее и быстрее, поэтому если враг начинал бежать, то они не давали ему и шанса закрепиться на следующих рубежах, несмотря на медлительность массированного наступления, являющейся цельной и неповоротливой машиной. Поэтому они открыли огонь чуть раньше нас, ведь им требовалось переместиться и закрепиться, что они довольно быстро и сделали. Через некоторое время застрекотали пулеметы и где-то из тыла начал вести огонь танк, выехавший на позицию. Меньше чем за 10 минут мы полностью уничтожили отряд неизвестных в количестве 57 единиц пехоты. От осознания сотворенного меня бросило в дрожь, ведь вскоре мимо нас квартирмейстеры пронесли тела. Это точно были кадеты, вернее их изуродованные концентрированным огнем останки. Но состояние аффекта прошло уже через минуту, ведь поступил новый приказ, и транслируемый с некоторой задержкой голос самого Крайзера пронесся по всему ВАКСу нашего кадетского корпуса. В моменте он был услышан несколькими десятками тысяч кадетов, а также тысячами опытных офицеров, контролирующих процесс обучения. Враг наступает с запада. Приказываю вам встать на его пути и не дать ему прорваться до входа в заводской сектор Р-4125. С запада, проклятие, он же идет нам во фланг. Как так получилось? Прошептал Тихий себе под нос, и никто кроме меня его не услышал. Но Тихий был прав. Каким-то образом враг оказался в упор к нам, так еще и куда-то делился другой кадетский корпус, который находился слева от нас, имитируя сражение в составе полноценного полка численностью в более чем 200 тысяч солдат. К слову, также стоило понимать, что гвардейский корпус Крига состоял из полков, которые в свою очередь могли быть разного размера, но перед отправкой на войну Криг собирал в одному полку 200 тысяч человек, в то время как кадетские корпуса составляли куда меньше единиц личного состава, и их нельзя было путать с гвардейским корпусом. Так или иначе, весь наш корпус начал менять позиции. Враг был уже близко, а у нас не было даже минимальной линии укреплений, ведь мы готовились встречать врага с севера, фронтом двигаясь в его сторону. Наши фланги должны были прикрываться союзниками, таким образом все наши планы разрушились, и приходилось быстро адаптироваться к стремительно меняющейся обстановке. Танковая колонна, 13 единиц техники, до 300 пехоты, двигаются прямо на нас, доложил Криворукий, внимательно глядя через оптику на горизонт. Наш миномет такого не. И тут же снаряд взорвался прямо перед нашими укреплениями, разорвав реальность грозным громом войны. Криворукий тут же упал на спину, выронив оптический прибор и закрывая окровавленный противогаз рукой. Также ударная волна сбила с ног еще одного солдата, тоже ведущего наблюдение. «Готовиться к обороне! Миномет, наводись!» — уже кричал сержант. «Нам приказано держать оборону. Гранаты, готовь!» Я посылал одну мину за другой, без остановки в ответ изрыгал мины наш миномет, и лишь благодаря занятой высоте вражеские танки не могли сравнять нас с землей. А наши мины хоть и не могли поразить бронетехнику, но идущую за ней пехоту, вполне. Недолго на земле лежал и Криворукий, поднявшись на ноги и сжавший в руках лазган. Осколок пробил его противогаз и теперь торчал из него. Но даже лишенный одного глаза, он все равно принял позицию и начал готовить гранату к броску. Противник, кажется, знал, что у нас нет противотанкового вооружения, а также о том, что мы не минировали фланги. И он пер напролом, не боясь ничего. И вскоре вспышки лазганов начали звучать совсем рядом. Наш миномет стрелял почти без остановки, заканчивая израсходовать весь свой боезапас. Вниз по склону полетели оборонительные гранаты, чьи осколки были способны поразить цель даже на расстоянии 200 метров, из-за чего бросать их можно было исключительно из укрытия. «Рвалась плоть!» — кричали кадеты, готовые исполнить поставленный перед ними приказ. И во всем этом безумии никто не задавал вопросов, будто бы не имело никакого значения, на кого они нападают или от кого защищаются. Все были готовы убивать даже собственных товарищей, ведь сегодня он твой друг, а завтра хаос захватит его разум и тело. Единственное имело смысл во всем этом хаосе – искупление собственного греха через смерть во имя императора. И грозно гудел тяжелый танк «Махари», двигаясь в третьей линии наступления врага. Своими гусеницами он рвал плоть павших кадетов и изрыгал потоки ревущего пламени. Его приближение уже отзывалось жаром в нашей траншеи, предрешая наше будущее. Несмотря на свою дешевизну и простоту, именно он начал распространяться в Криге, который пусть и хотел использовать самое лучшее, но снабжение просто не могло покрыть невероятные потери в подобной технике. Гибельные клинки долго еще применялись Кригом, являясь излюбленным типом техники, однако все же именно Махари совсем скоро полностью вытеснит всю тяжелую технику на базе ходовой гибельного клинка, ведь количество пехоты росло куда быстрее промышленной мощи, и в столь темный час Империум мог лишь удешевить производство. Оставалось лишь надеяться, что лазганы не заменит на копья с таким подходом, но криговцы такими вопросами не задавались, их это не волновало. За императора раздался клич штурмовиков, рвущихся на наши укрепления. Здесь и сейчас решалось то, кто из солдат лучше проходил обучение. В жестокости своего обучения Крик не знал равных, но и эффективность его зашкаливала. И во время бесчеловечных учений командиры сталкивались лицом к лицу кадетов, заставляя их сражаться насмерть. Не просто обстреливали их позиции или имитировали врага, а именно что заставляли убивать ради победы. Миномет наш перестал стрелять, но я уже занял позицию и был готов к обороне. Высовываться было опасно, ведь то и дело нас подавляли тяжелые пулеметы бронетехники. Поэтому даже высунуться было равносильно смерти. Но как только раздался клич, то я приготовился к жестокой схватке. Сидя под траншеей, я лишь ждал, когда враг покажется, чтобы навязать штыковой бой. Во имя Е, кадет оборвался на полуслове и упал лицом в грязь траншеи рядом со мной. Я же слышал грохот сапог и мгновенно прижался к стенке траншеи, попутно укрываясь телом павшего врага. Полетели гранаты, огненные потоки залетали в траншею, то и дело гремел тяжелый калибр, и я чувствовал, как все больше чужой крови обливает меня, а осколки прошивают бронежилет павшего кадета насквозь, стукаясь о мою грудную бронеплиту. Но даже когда я оглох от взрывов, а руки затряслись от боли, то мое сердце продолжало биться. Я был жив и, скинув с себя горящий труп в лежачем положении, вскинул свой лазган, открыв огонь по залетевшим на позицию минометного расчета врагам. Мощность была вставлена на минимальную, оцелился я преимущество в ноги. Врагов было много, и единственным шансом выжить или просто обезвредить как можно больше врагов была стрельба по незащищенным частям тела. На полной мощности с такого расстояния я мог пробить броню одного и поймать перегрев. Но стреляя очередями по 5 выстрелов, я разил ноги, заставляя их падать и кричать от боли. Горелая плоть била в ноздри, а я стрелял и стрелял, даже не думая о том, что убиваю таких же, как я, не задаваясь вопросом зачем и почему. Был только враг и только он, ведь так сказал мой командир. Глава 68. Ярость и гнев всегда были в человеке. Они всегда есть и будут, ведь являются частью эмоций и чувств, благодаря которым человечество как вид смогло не просто покинуть колыбель, но и стойко перенести невероятное количество бед, как пришедших изнутри, так и извне. В свою очередь, ярость и гнев не могли копиться долго, должно было быть нечто, куда эти чувства можно было выплеснуть. И для солдата Крига, загнанного в круговорот жестоких тренировок, а после в круговерть кровавых битв, лишь враг мог стать по-настоящему эффективным методом. И хоть способность к проявлению этих эмоций и чувств убивалась, дабы уничтожить иные качества, гнев и ярость направлялась как молитвами, так и уставом. А когда доходило до дела, то потерявший всякий страх к смерти гвардеец корпуса смерти превращал не просто в холодный и точный инструмент, но и сгусток невероятного рвения, которого можно было достичь лишь с помощью одновременного использования тотальной индоктринации и религиозности. И все это снизошло на меня, словно разразившийся средь бела дня град. Каждый из нас был проектом Крига, в каждого из нас закладывали тысячи и миллионы предпосылок, что должны были сыграть свою роль в этот момент. И поэтому даже с разорванными ногами кадеты ползли и устрашающе вопили, даже вдыхая радиационную пыль через расплавившийся противогаз, они не оставляли попытки выполнить приказ, и казалось, даже смерть здесь проигрывала, ведь ничто не могло сломить тех, кого сломали сотни раз раньше и из осколков создали пугающее совершенство. Пере, контр, пление. Прерывистый голос донесся из вокс-ранца, лежащего рядом с телом сержанта. Точечно вел стрельбу тихий, работая из-за угла блиндажа, к которому отступил. Он добивал тех, кого я обездвижил, и в это же время, добравшись до НЗ и вскрыв ящик с гранатами, метал осколочную смерть криворукий. Он даже не выглядывал из траншеи и просто соединял запал и взрывчатку, выдергивал чеку и отправлял гранаты в сторону врага. Наша оборона дрогнула, потеряла целостность, но и штурмовая группа подошла к концу, дав мгновение на передышку. Лишь мгновение, ведь к нам уже мчался новый отряд, не давая возможности ни перегруппироваться, ни на зализывание ран. Бесконечная война на истощение, так воевал Крик, не щадя ни техники, ни пехоты. Батарея лазгана истощилась после третьего выстрела в упавшего, но не потерявшего желания меня убить врага. Так много трупов было вокруг, за эти жалкие крохи территории столько погибло. И ведь вне зависимости от итога они так и останутся принадлежать Кригу и Империуму, что превращало происходящее еще в большее безумие. Но хор стали и огня снова заревел над моей головой. Махарий был все ближе, и казалось, ничто не могло его остановить. Сквозь рев его двигателя я уже слышал грохот сапог нового штурмового отряда. Но хоть и погиб сержант, но последние наиважнейшие сведения он отдать успел передать. Враг был в упоре, позицию удержать было невозможно, а значит, из этой ситуации был только один выход, достойный настоящего солдата и уж тем более будущего гвардейца. Свист десятков снарядов стремился уничтожить боевой дух врагов, идущих в наступление врагов. И если бы мы сражались не против таких же, как мы, то, может быть, наступление и захлебнулось в этот момент. Но даже когда снаряды разорвали гусеницы танка, а затем градом начали разрывать броню, когда прямое попадание пробило командирскую башенку и разорвало экипаж, то сквозь взрывы, перепрыгивая через труп товарищей, в бой продолжали идти волнами все остальные. При всем этом наступление не было идеальным. Некоторые в этот момент сломались, другие очень странно себя вели. Тогда я еще не понимал, в чем именно была проблема. Списал все на то, что командование просто столкнуло недостойных с целью сократить их численностью и прямым боем дать выжившим бесценный опыт, который сделает их достойным права называться гвардейцем. Да, такое жестокое сражение выходило за многие рамки, но порой приходилось прибегать и к таким методам. Впрочем, даже командование было удивлено подобному приказу, и лишь высшее руководство знало или пока что догадывалось о настоящих причинах случившегося. Так или иначе, мне о таком думать было некогда, ведь прямо в траншею ко мне залетел враг. Именно залетел, чтобы ни секунды больше не находиться на открытой местности, по которой лупила наша артиллерия. Сразу же он перегруппировался, попробовал навести на меня ствол, но было поздно. Я мгновенно сделал к нему рывок, попутно выбросив лазган, к которому я из-за не успел примкнуть штык из-за неожиданной атаки и после работы за минометом. Досадная оплошность. Впрочем, Крик обучал своих гвардейцев крайне жестокой и, по некоторому мнению, невероятно кровожадной тактике ближнего боя. Из-за этого враги даже не пытались брать в плен, ведь оставшись без лазгана, без гранаты, без штык-ножа, криговец все равно бросался на противника, так еще и зачастую побеждал тех, кто орудовал примкнутым штыком. Отработанным рефлексом я просто схватил ствол лазгана и отвел его в сторону, после чего посмотрел прямо в черные от грязи стекла противогаза. А затем моя пехотная лопатка, заточенная с рубящей стороны, с мерзким хлипом вонзилась в плоть между плечом и шеей. Тут же хлынула горячая кровь, я начал валить врага, а затем нанес еще один удар, в этот раз уже точно в шею, превратив ту в месиво.